Спросилось, но невозможно было ответить на вопрос. В него тоже не удавалось всмотреться. Знаменский подошел к старику, торгующему фисташками. Смаргивая, поглядел на него, страшась, что и тут жаром обдаст глаза. Нет, прошло, мир встал на свое место. Величественный старик даже слегка улыбнулся ему, неумело, его тонкие коричневые губы не знали улыбчивого уклада. «Кулек тебе приготовил», — сказал старик, извлекая из мешка сверток. «Фисташки. Отдашь Аширу. Сам не разворачивай. Ему подарок. Спрячь». Знаменский взял сверток, который был не кульком, а пакетом, быстро сунул, оглянувшись в задний брючный карман. «Не потеряй», — старик, остерегая, поднял сухой коричневый палец, погрозил им. «Не потеряю». Знаменский пошел от старика, но тот его остановил. «Рубль отдай». Знаменский вернулся, извлек из кармана смятую и влажную бумажку, протянул старику. У того насмешливые искорки промелькнули в нацеленных дульцами глазах, совсем так, как у Ашира. «Люди смотрят», — сказал старик. «Что за продавец, которому деньги не отдают? Иди!» Знаменский повернулся и пошел. Не к музею, а по крутой улочке стал спускаться, идя на солнце, которое все ближе приникало к морю, к этому странному тут, беспрохладному морю, такому издали заманчиво синему. Вскоре из музея вышли Самохин и Меред. О чем-то они спорили. Меред настаивал, Самохин отказывался, решительно отмахиваясь. Увидев Знаменского, он торопливо пошел к нему, отмахнувшись и от подкатившей Волги. На крутой улочке, высоко взбежавшей, откуда широко был виден город, вжавшийся в скалы и прильнувший к морю, они сошлись, два чужестранца здесь, молча глянули друг на друга, молча стали оглядываться, отыскивая между домами промельки близкой пустыни, тех самых барханов, которые так тщательно были повторены на музейном макете. «Меня поразил этот музей», — сказал Самохин. «И вас вижу», — Знаменский кивнул. 18-й год, — Самохин удрученно всматривался в близкую даль, побежавшие за окраинными домами гребешки барханов. 66 лет прошло с тех пор. А допусти их сюда, ведь опять начнут расстреливать. Ничуть не поумнели. Мало им, все им мало. Война продолжается, Ростислав Юрьевич. Я так считаю, что она и не прерывалась. Пожалуй. Только хитрее сделалось. А какие люди начинали нашу революцию? Какие люди? Жаль, вы не видели их фотографии. Какие лица? Ясные, честные, окрыленные. Мы многого достигли, во многом победили. Это так, тут спора нет. Но в чем-то мы и потеряли по ходу боя, так сказать. Пообвыкли, что ли, когда долго идет война, когда... Телами в драке сшибаешься. Бывает, что и друг у друга враги что-то перенимают. Можно так сказать, их роднит вражда. Парадокс, но это именно так. Поняли меня? Это вы обо мне? Да что вы! Вообще рассуждаю. А если близко взглянуть, так и о себе. Разве я не приобвык по заграницам-то? Разве я... не понабрался там чужого? Разве я тот, все тот же Санька Самохин, каким начинал в Москве? Классический пролетарий был. Все ступеньки прошел, придя из деревни, всю науку великую рабочего класса. Стране нужны были рабочие, я выучился, стал токарем на «Динамо». Стране нужны были солдаты, я вступил в июле 41-го в московское ополчение, а потом курсы окончил офицерские, а потом всю войну. То на фронте, то в госпитале, то на фронте, то в госпитале. А потом уже 30-летним в Институт иностранных языков подался. Вокруг девчонки. Стариком меня в институте считали.